«Эксколатор», «Анонас». Ее автор не различает смысла слов «благотворный» и «благотворительный» и пишет: «Жена способна на благотворительное воздействие». В рукописи сотни грубейших ошибок. Но всего удивительнее, кто и о чем написал эту повесть. Написал повесть, я глазам своим не поверил, литературный сотрудник одной из столичных редакций. Повесть была автобиографической. Ее главный герой, начинающий журналист, в недавнем прошлом студент. Любопытно, каким видел себя этот человек. А видел он себя талантливым и неотразимым. Сугубо современным, вызывающим восторг окружающих, зависть не столь блестящих мужчин и поклонение женщин. Герой повести с трудом заставлял себя навестить в больнице умирающего отца. Едва высиживал у постели полчаса. Когда отец умер, скоро утешился. Чувство горя было вытеснено тем, что ему в наследство досталась отцовская машина. И, к сожалению, машина староватая и немодная. И мечта пересесть с нее на «Жигули». Именно «Жигулям», которые он вскоре купил, посвящали самые прочувствованные, самые лирические страницы повести. Но, может быть, повесть задумана как сатирическое произведение? Автор хочет высмеять невежду, себялюбца, эгоиста, и решил написать ее от первого лица как исповедь. Литература знает произведение, построенное на таком приеме. Ничего подобного. Автор любовался своим героем, то есть самим собой, и приглашал читателей разделить этот восторг. Не по его желанию, а вопреки ему, у него из-под пера вышел яркий, разоблачительный документ. Он невольно, но беспощадно показывал, кто его персонаж есть на самом деле, и каким кажется самому себе, и до поры до времени окружающим. Между строк повести читалась история Ловчилы и Прохиндея, который занял на факультете место, принадлежавшее по праву другому. Читалась история протекции, возможно, и кое-чего похуже. Как иначе, без поблажек, по знакомству, а может быть и без взятки, мог пролезть в высшее учебное заведение этот невежа? Читая его сочинение, ясно видишь автопортрет современного Митрофанушки, не подозревающего о своем невежестве, самоуверенного, самовлюбленного и нередко преуспевающего. Невольно задумываешься не только над тем, как он учился, но и над тем, как его учили. Не только о том, как он ухитрился получить аттестат в школе, как попал в университет, как унес оттуда диплом, но и о тех, кто это допустил. Проблемы грамматики переходят тут в проблемы этики, против которой жестоко погрешили те, кто выпустил на профессиональную орбиту такого неуча. Между строк его повести читалась история списанных или кому-то заказанных курсовых работ и дипломов. Использование отцовских заслуг, отец в повести, видный конструктор. Читалась история устройства на работу нечестным путем. В задачу рецензента, который пишет внутреннюю рецензию на работу начинающего литератора, не входит задача заниматься его личностью. Но мне стало интересно, и я узнал, такой человек действительно работает в той редакции и в той должности, которую он назвал в сопроводительном письме в издательстве. В письме, в котором он, кстати сказать, больше всего щеголял громким и по заслугам известным именем отца. Разумеется, ничего этого я во внутренней рецензии не написал. И, разумеется, рассказывая об этом случае в журнальной статье, не назвал ни имени, ни места работы автора повести. Прошло несколько лет. Я перечитал свою статью и подумал. Можно было и не наводить справок. Разве я мало встречал подобных ему людей? Внешне вполне приличных и более чем современных, преуспевающих. Но какой ценой? Однако очень скоро что-нибудь непременно выдаст их истинную суть. Станет видно, что за внешним лоском нет внутренней культуры, за опломбом нет настоящего умения делать то дело, которым они занимаются. Поветрие. Было время, когда почти в каждом доме считавшимся интеллигентным, на стене висел портрет Хемингуэя. А в любой компании звучали песни самодеятельных бардов, записанные на магнитофоны, только что начинавшие входить в быт, когда в моде была полированная мебель из Прибалтики, о дубленках никто и не слыхивал, и не велись еще разговоры об НЛО.